Глава 72. Кэмерон. Я вернулся в зал совета со стопкой книг, но по-настоящему важной была только одна из них. Я толкнул дверь зала бедром. Логан и Имаджин, удивленно вскинув голову, посмотрели на меня. Винсент даже не пошевелился, уткнувшись носом в текст в тщетных поисках ответов. «Где ты был?» — спросила Неверра. Ее голос впервые за долгое время звучал нормально. Затравленное выражение, появившееся после заточения в Еджидине, наконец исчезло из ее глаз, и я был искренне этому рад. Я бросил книги на стол, а Ксавье наклонился вперед. «Я думал, ты принесешь нам что-нибудь поесть». Я хмыкнул и перебрал несколько тяжелых томов, прежде чем нашел то, что искал. «О, это лучше, чем закуски», — сказал я, держа в руках серый блокнот. «Что это такое?» — спросила Имаджин, откинувшись на спинку стула. «Журнал. И не чей-то, а журнал Элианны». Винсент поднял голову, подперев подбородок рукой. «Элианны?» — переспросил Ксавье. «Как ты это понял?» «У меня свои каналы». Я взглянул на Имаджин, и она закатила глаза. Иногда я тайно пробирался в те места, где мне не следовало находиться. Например, в спальне вредных секретарш, которые прекрасно владели языком. Винсент застонал. «Только не говори, что ты это сделал». «Сделал что? Получил секретную информацию, чтобы нам помочь?» «О, да! Именно это я и сделал». Я ждал, что Ксавье рассмеется. Но когда я повернулся к нему, выражение его лица было настороженным и закрытым. Он посмотрел на блокнот, потом на мгновение встретился со мной взглядом, а затем опустил голову, избегая зрительного контакта. Прежде чем я смог обдумать его реакцию, Имаджин оказалась рядом со мной и выхватила блокнот из моих рук. Неверра предусмотрительно закрыла двери, и они с Логаном тоже подошли к нам. «Значит, теперь мы, ко всему прочему, обкрадываем членов совета?» — язвительно спросил Винсент. «Во всяком случае, это приносит больше пользы, чем притворяться, будто охраняешь ведьму, которая и так не может сбежать». Челюсти Винсента сжались так сильно, словно он был готов броситься на меня с кулаками. Тем не менее, он этого не сделал. Еще одной моей способностью было знать все и обо всех. Это тоже нередко доставляло мне неприятности. Я взглянул на Ксавье, который старательно избегал моего взгляда. Логан посмотрел сперва на него, а затем на меня, заметив внезапное напряжение. «Что там написано, Имми?» — спросила Неверра, наклонившись над столом. Имаджин перевернула страницу. «Тут все на древнем языке. Мне придется это перевести». «Конечно, Элианна пишет на древнем языке». «Да, у нее много талантов», — проворчал Ксавье. Он взглянул на меня всего раз, прежде чем чересчур резко перевернуть страницу. Винсент проигнорировал нашу перепалку и вернулся к книге. Неверра прочистила горло. «Хорошо, переведи записи Элианны, а мы продолжим копаться в книгах про измерение тюрьмы». Я хмыкнул и сел. Это займет больше времени, чем я думал. Я вытащил из стопки древнюю книгу и открыл ее на нужной странице. Имаджин взяла ручку и бумагу, возвращаясь на свое место с блокнотом в руках. «Знаешь, чего я никогда не понимала?» «Чего?» — спросил я, погрузившись в скучный текст. «Короли были там, верно? Или, по крайней мере, некоторые из них? Почему мы не почувствовали и не нашли их раньше?» Ксавье пожал плечами. «Может быть, они умеют маскироваться?» Камилла работала на Кадена, и ее магия практически совпадает с моей. Она может быть потомком Криэллы. Возможно, это она их спрятала. «Сантьяго работал на Кадена больше, чем Камилла», — вмешался Винсент, даже не потрудившись поднять голову. Имоджин покачала головой. «Как бы то ни было, они с принцем-вампиром предали Дианну. Но такую огромную силу практически невозможно скрыть». Я ухмыльнулся, услышав, как Имоджин защищает Дианну. Кажется, они с Неверой очень к ней привязались. Они отлично поладили во время прогулки на пляже и остались у Дианы на ночь. Я тоже считал ее очень милой. Думаю, Винсент был единственным, кому она все еще не нравилась. Логан прикусил губу и тяжело вздохнул. «Я знаю, что вашей с Кэмероном богиней была Атос. Она была воплощением мудрости и войны, хотя мудрости Кэмерону не досталось». «Эй!» Логан проигнорировал меня и продолжил. «Я видел, какую работу ты проделала, Имоджин. Так что меня беспокоит тот факт, что мы оказались в тупике». Имоджин закрыла книгу и облокотилась на стол. «Подумай об этом. Они существуют тысячи лет. И что? Все это время они скрывались? Прятались? И мы ничего о них не слышали?» «Это невозможно, даже если бы они все это время сидели в Еджидине. Мне кажется, мы что-то упускаем. Какой-то маленький, но очень важный фрагмент. Как будто они чего-то ждали». «Ждали». Логан встал со своего места и начал расхаживать по залу. «Прошлой ночью я разговаривал с Самкиэлем. Он упомянул о ритуалах». «Ритуалы?» — переспросила Имоджин, склонив голову. «Да. Обычно для проведения ритуала требуется жертва или крупное небесное событие. Нев сказала, что слышала, как Каден и Тобиас обсуждали что-то, что начиналось с буквы «Р». Что, если все это связано?» «Даже если и так. В ближайшие 100 лет не предвидится никаких крупных небесных событий», сказала Имоджин, нахмурив брови и постукивая ручкой по подбородку. Логан вздохнул, плюхнувшись обратно на свое место. «Черт возьми!» Неверра наклонилась и поцеловала его в щеку. Он улыбнулся и поднял руку, чтобы коснуться губами ее пальцев. Винсент зевнул. «Не ломайте голову. Это скоро закончится. Дианна убила Алистера, если Алистер вообще был одним из королей. Тобиас мертв, так что остался только Каден. Не думаю, что это займет много времени». Имоджин пожала плечами, положила руку под подбородок и выдохнула, отчего прядь ее волос взлетела в воздух. «Полагаю, что так. Вы все думаете не о том. Я почти подпрыгнул на своем месте». Роккарем материализовался рядом с окном. В отличие от большинства живых существ, вокруг него не было никакой ауры. Из-за этого его было почти невозможно обнаружить. Вокруг него мерцал мутный звездный туман. «Клянусь, я куплю тебе чертов колокольчик на шею!» «Роккарем, добрый вечер!» — сказала Имоджин. «Добрый вечер, моя леди!» «Он всегда такой любезный!» — сказала Имоджин, бросая на меня насмешливый взгляд. «Тебе есть чему поучиться, Кэмерон!» «Нет уж, спасибо!» Логан хмыкнул и покачал головой, прежде чем повернуться к судьбе. «Что ты имеешь в виду?» «В книгах нет нужной вам информации. Все это вы и так знаете». Мы одновременно захлопнули книги и с облегчением вздохнули. «Значит, я зря их сюда тащил», — сказал я. «Чудно». Роккарем отвернулся от окна, сцепив руки за спиной. «Тогда что нам нужно делать?» — спросил Логан. «Вам следует придерживаться того пути, по которому вы идете, чтобы случилось то, что предначертано». Снова его загадки. Все судьбы были хитрыми бестиями, и Роккарем ничем от них не отличался. Я откинулся на спинку стула и хлопнул в ладоши. Итак, что же мы выяснили? Правильно, что нам нет необходимости находиться здесь в данный момент. Я умираю с голоду. Предлагаю пообедать. Кэмерон. Имаджин покачала головой, с трудом скрывая улыбку. Самкиэль сказал: «В данный момент король-бог занят важным делом», — прервал ее Раккарем. «Что, черт возьми, это значит? Он снова поехал в Еджидин без нас?» — спросил я. Неверра чересчур быстро пожала плечами. Имаджин почесала за ухом и уставилась на только что закрытую книгу. Логан отвел глаза в сторону и поерзал на своем кресле. «Эй, я все вижу!» «Что вы все скрываете?» — воскликнул я. Логан поднял руки и выдохнул. «Ничего!» Он сказал, что собирается на Анону с Дианой. «Это все, что я знаю». Для драматического эффекта я ударил рукой по столу, прежде чем указать на Раккарема. «Он занимается сексом с Дианой?» Шесть белых глаз Раккарема распахнулись. Кажется, моя резкость его удивила. Он быстро пришел в себя, моргнул, и на его лице снова осталось всего два глаза. «Да, он со своей королевой». Винсент уронил голову на руки. «О, боги!» Я рассмеялся. «Пожалуйста, скажи мне, что жалобы на шум и сообщения об убийстве на Ануне были из-за них. Пожалуйста, Раккарем, подари мне эту маленькую радость». «Я тебя ненавижу», — простонал Винсент. «Это было все, что мне было нужно. Я так расхохотался, что Логан не удержался и присоединился ко мне». Я вытер выступившие в уголках глаз слезы и вздохнул. «О, слава древним богам! Вы хоть представляете, как пахнет чужое возбуждение? Это не так уж приятно!» Неверра рассмеялась, и этот звук согрел мое сердце. Имаджин потянулась через стол и толкнула меня в плечо. «Какой же ты ребенок!» — сказала она, покачав головой. «Мы должны быть благодарны, что они не разрушили город». Винсент оттолкнул от себя книгу и встал. «Кэмерон, ради всех древних и новых богов, замолчи!» «Что? Я просто озвучил то, о чем думают все присутствующие». Я пожал плечами, не обращая внимания на Имаджин, закатившую глаза. Мой взгляд был прикован к Винсенту. Кажется, эта ситуация расстраивала его больше, чем следует. Я взглянул на Логана. Он тоже смотрел на Винсента настороженным взглядом. «Никто из нас об этом не думал», — сказала Имаджин. «В любом случае, это значит, что у нас достаточно времени на обед. Самкиэль определенно занят». Я оттолкнулся от стола, и остальные последовали моему примеру. «Не думаю, что у Самкиэля был опыт с по-настоящему плохой девочкой». «Без обид, Имаджин», — сказал я. Она рассмеялась. «Сделаю вид, что я этого не слышала». Логан открыл дверь. «А как насчет той, из Квизера? Помнишь, с зелеными рогами?» «Это была минутная интрижка. Он возвращал какой-то мифический драгоценный камень». Неверра обняла Логана и прижалась к нему, пока мы выходили из зала совета. «Да, это была всего лишь неделя, ты прав». Я махнул рукой, когда мы завернули за угол. «Это не в счет. Самкиэль замкнулся после того, как увидел, как горюет его отец. Вероятно, он боялся испытать такое же горе. Но потом появилась Диана. И, думаю, его чувства к ней отличаются от всего, что было прежде. Без обид, Имаджин». Имаджин снова закатила глаза и вскинула руки. Я подошел и приобнял ее за плечи. «Боги мои, Кэмерон, сколько раз мне придется повторять, что у нас не было ничего серьезного?» Я пожал плечами. Теперь, когда у Самкиэля есть кто-то, кто ему действительно дорог, он еще долго тут не появится. Не сейчас, когда открыто тюремное измерение и весь мир в опасности, ответил Ксавье, который шел за нашими спинами. Я остановился и повернулся, чтобы на него посмотреть. Я готов сделать ставку. Ксавье покачал головой, проходя мимо нас. Не сегодня. Раз уж поиски информации отменились, мне нужно решить кое-какой вопрос. Хорошо, сказал я, когда он почти убежал, не оглядываясь на нас. «Я готов поспорить», — сказал Винсент, засунув руки в карманы и глядя на удаляющегося Ксавье. «Винсент, ты настоящий друг». «Я тоже», — вмешался Логан. «Ты тоже?» — переспросила Имаджин, положив руки на бедра. «Хорошо, ставлю на день», — объявил я. «Я думаю, его не будет еще несколько часов», — сказал Логан, качая головой. «Ведь сейчас она почти смертная, верно? Сколько часов она выдержит наедине с божественным членом?» Винсент закатил глаза, увидев широкую улыбку Логана. «Это была первая настоящая улыбка, которую мы увидели с тех пор, как вернулась Неверра. Я ставлю на полчаса, так что нам лучше поторопиться». «Договорились». Я ухмыльнулся, но внезапно остановился. «Знаете, мы ведь даже не спросили Раккарема, хочет ли он пойти с нами. Подождите здесь». Они кивнули, продолжая обмениваться шутками. Я побежал обратно в зал заседаний. Раккарем все еще стоял у окна, заложив руки за спину. «Эй, ты не хочешь пойти с нами? Я не знаю, что едят судьбы, но мы будем рады, если ты к нам присоединишься». Он не повернулся, но я подозревал, что на его лице белели эти проклятые глаза. «Это будет больно». Я ухмыльнулся. «Что? Есть? Очень вряд ли. Но это необходимо для того, что должно произойти. Хотелось бы найти другой путь, но... кажется, этого не избежать. Ты так много потеряешь, юный воин. Вы все. Я очень надеюсь, что вы дорожите своей семьей, пока она у вас есть. Я пытался. Помните об этом». Холод пробежал по моей спине. «Пытался? О чем ты?» Он больше ничего не сказал, прежде чем исчезнуть из комнаты. Его слова стучали в моей голове.